Глава пятая. За веру пращуров. «Ярл Торкель с 13 сотнями хирдманов», — сообщил Владимир, победоносно глядя на Добрыню. «Сторговались на 4 марки за меч. Четверть сразу, остальное после дела. Снеть, пиво — тоже все наше». «Это правильно», — одобрил Добрыня. «Нурманы снеть покупать не станут, так будут брать. Нам беспорядок ни к чему. А как до расчета дело дойдет, глядишь, и мечей у них поменьше станет». Князь Новгородский и его воевода обменялись понимающими взглядами. А еще... И тут их разговор прервали. В горницу с поклоном вошел один из Владимировых отроков. «К тебе огнещанин, батька», — доложил отрок. «Чибисом кличут. Сердитый такой». «Что ему нужно?» — сердито спросил Владимир. «Я его не знаю». «Про дочку свою говорить желает. Врет, что ты ее вчера с Майдана схитил и испортил». И, увидев, как перекосилось от злобы лицо Владимира, поспешно добавил: «Не серчай, это не я, это он так сказал, пресветлый княже». «Угодил». Взгляд Владимира сразу помягчел. «Мило ему сие обращение, пресветлый князь. Так великих князей зовут, тех, что на киевском столе сидят. Так отца его звали, Святослава Игоревича. Так теперь брата его зовут, Ярополка Святославовича, младшего брата. А он, хоть и старший, а не великое у него княжение, и даже не самовластное. Так что при светлом его только свои дружинные иногда называют, а прочие нет. Но будут». «Вспомнил», — сказал Владимир Добрыня. «Сладкая у огнещанина дочка. Эх!» Пока жила рядом молодая княгиня, Владимир старался держать свою похоть в узде. Но нынче Алавы в Новгороде не было, осталась на братниной вотчине, в Сюлингфьорде, и князь отпустил вожжи. «Так звать, что ли, огнещанина?» — спросил отрок. «Зачем?» — удивился Владимир. «Это дочка у него сладкая, а он сам вряд ли. Гони смерда в шею!» Отрок кинулся из горницы выполнять, но его перехватил окрик воеводы. «Не время сейчас с новгородцами ссориться», — с укором произнес Добрыня. «Дай ему денег за обиду». «Денег». Владимир насупился, сдвинул брови и сразу стал похож на своего отца, Святослава. Тот также хмурился, когда недоволен был. «Сам же говоришь, Добрыня, нынче каждый рязан нужен». «Говорю», — согласился воевода. «А все равно дай. Не то побежит огнещанин вечи скликать. Знаю я их, горлопанов новгородских». Владимир их тоже знал. «Будь по-твоему», — сказал он. «Скажи огнещанину, дам ему за девку 3 гривны серебра». Добрыня скривился. 3 гривны — огромная сумма. Вера за смертоубийство этой самой девки и то меньше. «Но чтоб больше я ни о нем, ни о дочке его не слышал. Иди». Отрок стрелой вылетел из палаты. «Много посулил», — проворчал Добрыня. «И 0,5 гривны хватило бы». «Посул не засыл», — усмехнулся Владимир. «Так ты не будешь платить?» — догадался воевода. «Почему ж не буду?» «Буду. Княжье слово твердое. Непременно заплачу, только не сейчас, а когда время придет. Не то сейчас время, чтобы за порченную девку 3 гривны платить. Разве не так?» «Так-то так», — согласился воевода. «Да ведь и девок портить тоже время неподходящее». «А мне нравится». Владимир широко, радостно улыбнулся и снова стал похож на покойного отца. Только уже не в гневе, а в веселье. «Есть, воевода, в непорченных девках для меня сладость особая. Такой вот трепет. Как бывает, зайчишку живого на скаку за уши схватишь, он сначала лапами сучить дерется, а потом притихнет так, замрет тихонечко, а ты его чик и на жаркое». Владимир захохотал. Добрыня тоже невольно улыбнулся. Так хорош его пестун, так много в нем жизни. «Быть тебе великим князем!» — вырвалось у него. Владимир сразу стал серьезным. «Мы еще не в Киеве», — сказал он. «Рано праздновать». «Праздновать рано, а вот бороться в самый раз», — сказал Добрыня. «Слушай, что я придумал». А придумал Добрыня такое, что Владимир сразу понял то самое. На этакий посыл не только новгородцы откликнутся, а и в самом Киеве у Владимира сразу союзников втрое больше станет. «Ох, и умен ты, дядька!» — воскликнул князь вполне искренне. «Вот теперь и я верю, что не позднее осени мы с тобой в киевском детинце воссядем. Зови всех волохов, дядька, потолкуем с ними, а потом вечи. Теперь-то мы их проймем, крикунов новгородских». Шумит новгородская веча. Толпится народ, кучкуется по родам, по артелям, по городским концам, свои к своим. У каждой кучки своя голова, свои горластые рты и свои руки с дубинками, вразумлять несогласных. Так же и князь стоит со своими, и волохи. Молодые теснятся вокруг седобородых, старших в новом городе слушают, правда, только своих. К чужим лишь прислушиваются. Князь Владимир старший, хоть и молод годами. Для него умельцы собрали помост, уложили доски на пустые бочки. Стоит Владимир, всем виден. Рядом с ним волохи. Их тоже все видят, и все знают. Вон сварога служитель, а вон дажбога. А вот к этой старой идут, когда хотят макоши кланяться. А вон и сам Волохов-жрец, его капище в поприще от города. Считай, каждый второй новгородец там на зимнее солнцестояние побывал и подарок доброму Волоху поднес. Добрый-то он добрый, а не задобришь его, так и не будет ничего. Ни приплоду, ни заводу, ни даже, стыдно сказать, мужской силы. Сам князь меж жрецов уместен, он ведь тоже жрец, старший перед Перуном Варяжским. Удивляется люд новгородский, с чего бы это, почитай, все божьи люди вместе собрались. Известно ведь, не шибко любят боги друг друга. И, следовательно, служители их тоже особой дружбы меж собой не ведут. Стоят волохи вокруг князя, молчат, будто ждут чего-то. Вече уже и ворчать начало, мол, говори, княже, зачем собрал, от дел оторвал. Не любит толпа ждать. Молчит Владимир. Веча тоже примолкла. Что-то повисло в воздухе. Страх? Непонятное происходит. А что непонятно, то опасно. Неужто худые вести? Видал, сколько народу собралось тебя послушать? Добрыня толкнул кулаком в бок тощего длинного монаха. Все, как ты хотел. Тут те и овцы заблудшие, и лжепастыри. Иди, поясни им, чем твой бог хорош. Монах зыркнул на воеводу темным горящим глазом, вместо второго черная повязка, подобрал подол грязной рясы и решительно полез на помост. Растолкал всех, даже князя отодвинул. «Покайтесь, человеки!» — воскликнул монах, воздев над собой крест с продетым в ушко простым конопляным вервием. «Отрекитесь от кумиров сатанинских! Узрите истину!» Зычный голос монаха с явным германским выговором вознесся над площадью и удивил всех. Уж чего-чего ждали новгородцы, но только не этого. Услышали и растерялись. А монах тем временем вещал про ложных богов, про бесов и черное язычество, скопом хуля и ложных богов, и их последователей, и особенно отвратительных языческих жрецов, которые стояли здесь же, на помосте, и тоже растерялись. Воевода Добрыня позвал их для того, чтобы объявить нечто важное. Неужели Владимир, по примеру братьев, решил стать последователем Христа? Но тогда зачем ему волохи? Или что худое задумал? Волохи встревожились, но виду не подавали, держались достоинством. С монахами они встречались не раз, встречались по-всякому. С иными разговаривали, иных дарили богам, а тех, от кого слишком явно попахивало кромкой, сторонились. Этот был из таких. Как раз такой, какой был нужен Добрыне. Воевода купил его у купца Чудина, который, польстившись дешевизной, приобрел монаха у какого-то викинга. Викингу, впрочем, монах достался и вовсе бесплатно. Сам пришел к нему во двор, да там и остался, трелем. К сожалению, в хозяйстве монах оказался бесполезен, только и знал, что молиться да кликушествовать. Бить его было бесполезно, убить жалко, все же деньги заплачены. Эст совсем уж собирался отпустить никчемное приобретение, но тут монаха случайно увидел Добрыня. Монах вещал, новгородцы удивлялись. А князь? Князь улыбался. Все видели эту улыбку, только не понимали, к чему она. Ясно стало, когда Владимир шагнул вперед и взял монаха за шкирку и приподнял. Это было нелегко, потому что монах хоть и порядком отощал, но ростом был повыше князя. Теперь удивился монах и заткнулся от неожиданности. Он ведь считал, что именно князь желает, чтобы он обратил язычников. Так ему сказал воевода. И еще потому, что князь взял его ловко, передавил воротом рясы худое горло. «Смотрите, люди новгородские!» — не особо напрягая глотку, но все равно погромче монаха произнес Владимир. «Вот он, глашатый бога, которому служит киевский князь Ярополк, убивший собственного брата!» Это было чистое вранье, потому что Ярополк принял крещение по византийскому обряду, а монах был из папистов. Однако мало кто из новгородцев разбирался в таких тонкостях. «Вот чего хочет Ярополк! Хочет, чтобы вы отринули своих богов, богов своих пращуров!» Голос Владимира постепенно набирал силу. Время от времени он встряхивал монаха, как тряпичную куклу. Монах натужно сипел и сучил руками-ногами. «Хотите вы этого, люди новгородские?» Веча заворчала. Новгородцы понемногу догадывались, к чему ведет князь. «Наши боги! Наши предки! Наша вера!» Голос Владимира гремел, как медная била. Волохи оживились, подошли ближе к краю, встали за спиной Владимира, как живая стена. Так и было задумано. Для того их и позвали, чтобы народ видел тех, кто говорит с богами, от имени богов, своих богов. Пусть своенравных, пусть жестоких иногда, но зато родных. «Не дам!» — в полный голос воскликнул Владимир, на миг покрыв ропот народа. «Не позволю никому, даже собственному брату! И не брат мне он, поднявший руку на собственную кровь! Преступивший законы рода, клянусь Перуном, я остановлю зло. Клянусь всеми нашими богами, Сварогом и Родом, Волохом и Еруном, всеми богами племен и всех языков. Я не дам отнять у вас веру пращуров». Тут к князю подоспела пара гридней, подцепила монаха за капюшон древками копий, подняла повыше, как было заранее уговорено. «Глядите на него!» — закричал князь, показывая на дрыгающегося в воздухе монаха. «На кого он похож?» Это на что он намекает, нахмурился стоявший в первом ряду гридней Хривла. «Уж не на Одина ли?» «Дурень!» — фыркнул Лунд, теперь уже сотник Лунд. «Ну да, Один тоже одноглаз и тоже висел на древе. Но никогда Один не был похож на скоморожью куклу». «Хотите стать такими?» — кричал Владимир. «Хотите?» «Нет!» — взревела толпа. «Смерть отступнику от веры пращуров!» «Смерть!» — выдохнула Веча. «Смерть предавшему свою кровь!» «Смерть!» «Бросайте!» — обычным голосом скомандовал Владимир гриднем, и пауком растопырившийся монах полетел в толпу. Разорвали его вмиг. Жрец Сварога одобрительно хмыкнул. Жрец Волоха недовольно поджал губы. Народ, впрочем, на них не глядел. Сегодня глазом богов были не они, а Владимир. Это он принес жертву. Это он сказал слово. «Ай да князь!» — крикнул в ухо, чтобы перекричать рев толпы, воеводе Добрыне, воевода Сигурд. «Теперь Новгород у нас в кулаке!» «Что Новгород?» — закричал в ответ Добрыня. «Теперь за нас все наши боги и все, кто им верен. Считай, пол Киева за нас!» И присоединил свой могучий голос к общему реву. «За веру прощу, Раф!